Убрав меч в ножны, ведун отпер дверь. Узревшее его бледное, покрытое проступившими венами лицо, учительский состав замка отшатнулся. «Все, позади», — первым решился Дамблдор. «Теперь, да». Ведун позволил себе присесть на пол и облокотиться на стену. Окончательно изничтожить духа мне не удалось, но я смог изгнать его из тела Кверрелла. Кажется, на этих словах ведун повернулся к Трелани, кто-то должен мне двадцатку. Пациент выжил, смерть по его душу не пришла, как кое-кто предсказывал. «Что теперь?» – спросил Снег, подозревая, что это еще не конец. «Теперь нужно вылить воду так, чтобы она не коснулась тела человека». Ведун прикрыл глаза, было видно, что слова даются ему через силу. «Бочки вместе с тканью и ветками, сжечь, пепел, развеять на перекрестке дорог. Кинжал не трогайте голыми руками, но положите его куда-нибудь, где я его потом заберу». «И все?» – неверя спросил Дамблдор. «Для вас, да, для Кверрелла. Его ждет долгий период восстановления, лучше, в Святом Мунго». Ведун уже едва не выключался. «А мне, скажите, где у вас тут можно поспать, чтобы никто не трогал часов 10?» Встреча со старым другом. Против всеобщих ожиданий, Кверрелл довольно быстро очнулся и теперь активно боролся с возникшей пустотой в душе. Впрочем, прибывшие колдомедики из госпиталя Святого Мунго делали положительные прогнозы и поражались глубине навыков неизвестного экзорциста. Ведун пожелал, чтобы его личность не раскрывали, который сделал все, по их словам, почти идеально. Но все же учитель защиты от темных искусств оставался недееспособен. Дух Волан-де-Морта вытянул из него огромное количество сил, и теперь магическое ядро Кверрелла работало на износ, стремясь заполнить недостаток магических сил. Кое-кто даже переживал, что он из волшебника обратится в скриба, и эти переживания даже имели под собой основания. Редко кто из одержимых переживал очищение без последствий, а ведь ведун еще и использовал неизвестный западным волшебникам ритуал. Остро встал вопрос, кто заменит бедолагу Кверрелла на месте учителя защиты от темных искусств. Дамблдор, преодолев себя, предложил это место самому ведуну, но тот отказался. «Едва ли я смогу быть сильно объективным», — сказал он, подразумевая, что в любом случае будет лучше оценивать свою дочь и ее друзей. Дамблдор понял его без лишних слов. «Но, раз уж вы из-за меня лишились учителя, я могу попробовать предложить вам альтернативу». Естественно, ведуну в голову пришла идея уломать прибыть в Хогвартс своего знакомого, ведуна Марка Волкобоева, который как раз маялся в комитете бездельем в ожидании своего выхода на пенсию и у которого сам Орлов учился фехтованию в течение 7 лет подготовки курсанта. «Но предупреждаю вас, директор, характер у старого Марка трудный». Закончив описывать заслуги Волкобоева, сказал Орлов, «я бы даже сказал, невыносимый. Он ворчлив и вечно хмур, матерится как сапожник, с подчиненных 3 шкуры спускает, но он профессионал. Я поговорю с ним о том, чтобы он совсем уж матом не крыл. Если согласится, 1,5 года у вас будет свой личный ведун, а потом он уйдет на пенсию, ему пора уже, человеку уже под 60. Через 2 дня вышеозначенный персонаж прибыл в замок и принялся осваиваться в кабинете Кверрелла. Если бы Дамблдор не знал от Орлова, что этому человеку уже 60, он бы не поверил. Внешне его новый учитель был не старше 40, жилистый, как и все ведуны, спокойный и рассудительный, словно благородный лорд. Марк Волкобоев походил больше на умудренного жизнью старого доктора, чем на мастера меча, которым он, по сути, и был. Не слишком высокий, почти на 1/2 головы ниже Орлова, но довольно крепкий телосложением, длинные каштановые волосы заплетены в хвост, 4 параллельных шрама через все лицо, вечное напоминание о схватке с дикой горгульей в Крыму в сентябре 48-го года, глаза цвета стали, вот и все описания этого великого борца с нечистью. Русский маг встретил Орлова как младшего брата, нецензурно высказавшись о неожиданной причине его вызова, но согласился учить молодое поколение в следующем семестре, но не более того. Орлов вкратце поведал ему о произошедшем, и старый ведун оценил ритуал своего бывшего ученика на хорошо. «Почему не отлично?» — с напускной обидой в голосе спросил у него Орлов, улыбаясь во все 32. «Потому что, сука, упустил эту гниду чернорожую». Старый ведун сплюнул. «У тебя же, щенка недоношенного, время было. Нанес бы отвращающий купол на потолок, и был бы писец котенку. Поэтому и хорошо. Большого труда стоило Орлову уломать старика не матюкаться хотя бы при младших курсах». Матом грандмастер ведун не ругался, он на нем разговаривал. «Желторотики, блять, Прокомментировал он просьбу ученика удержаться от ругани. «В Академии ведунов ты бы у меня такого не выпросил, но здесь, хрен с тобой, буду повежливее». Так в Хогвартсе появился, пусть и всего на семестр, учитель-ведун. Прочитав записи Квиррелла об успеваемости и о пройденных темах, Волкобоев лишь схватился за голову. Если старшие курсы еще более-менее разбирались в темах, то у первого курса в защите явно успевали как следует лишь четверо. Поттер, Малфой, Долгопупсы. Тут взгляд мастера меча зацепился за знакомую фамилию. Он повернулся к своему ученику. «И ты, сука, отправил сюда собственную дочь?» — высказал свое неудовольствие Марк Янович. «Саня, тебе в Афгане тогда совсем мозги отбили?» «Нет, я просто смирился с выбором дочери и отправил ее в Туманный Альбион, в самый центр деятельности Волан-де-Морта», — закончил за Орлова его учитель. «Заебись ты придумал, просто прям офигенно безопасное место ты нашел. Не трави душу, Марк, самому тошно». Орлов трансфигурировал два стакана и вытащил бутылку огневиски. «Давай за твое профессорство по маленькой, тем более, что завтра выходной. Иди в пень, делаю это только из уважения к тебе, морда твоя крылатая». Грандмастер хлопнул в ладоши. «Денни». С хлопком перед ведунами материализовался один из кухонных домовиков замка, с которыми своего учителя уже успел познакомить Орлов. «Принеси блюдо с сухой и копченой колбасами и сыром, графин яблочного сока без мякоти, нарезанный лимон и половинку черного ржаного хлеба». «Да, господин». Эльф исчез и спустя 40 секунд поставил на стол перед ведунами все требуемые, поклонился и исчез уже окончательно. «А здесь неплохой сервис». Волкобоев разлил по первой. «Быть может, я здесь останусь. Воля твоя». Отец Лены взял свой стакан. «Могу с тобой забиться, что к июню ты отсюда сбежишь с воплем «Я свободен». Как ты в свое время сбежал с должности мастера теории ведуньего дела, не напоминай», — попросил его учитель. «Я был молод, глуп и думал, что учить молодежь – это мое призвание. За дни минулые, давай». После третьей пошел неспешный разговор о проблемах в будущем преподавании ведуна. Так, попытался подвести итог Волкобоев. «В итоге, мне нельзя ругаться матом, пьянствовать в рабочее время, применять на учениках заклинания, наказывая их, как наказывал вас, обалдуев малолетних. Что еще? Еще ты не должен никого из них водить в запретный лес». Вспомнил еще одну вещь Орлов. «Местечко не из приятных для обучения, но богатое разномастной вредной живностью, которая не даст тебе совсем расклеиться и отрастить пузо». «Ты где пузо видел?» — хохотнул ведун, хлопая себя по тому месту, где могло бы быть пузо. «Но то, что есть место для разминки, это, я тебе скажу, заебись. Даже более чем. Давай еще за это». Следующим утром, когда Орлов проснулся за столом, место жительства учителя защиты от темных искусств уже преобразилось и теперь напоминало аскетичную спальню, которую он помнил со времен обучения в Дурмстранге и Академии ведунов. Простая грубая кровать в углу, рабочий стол, алхимическая лаборатория, пара шкафов с книгами, грубая каменная чаша, в которой плескается вода для умывания, оружие на стенах. За ночь они с учителем на хмельную голову преобразили убранство кабинета в нечто более привычное, а вот что было дальше, он уже помнил смутно. Голова раскалывалась, в одном из углов комнаты ведун насчитал 4 пустые бутылки виски. Бухали они вчера серьезно, как, впрочем, и всегда при личных встречах. В присутствии дочери, Орлов, впрочем, всегда был трезв как стекло, не подавая девочке дурного примера, но в длительных командировках или на сборах в Академии цеха ведунов мог позволить себе пропустить стаканчик. Пошатываясь, Алекс встал, подошел к умывальнику, привел себя в чувство и, чувствуя себя уже бодрее, направился к двери, которая вела в класс, открыл ее и замер в шоке. Парт не было. Вдоль стен стояли стойки с деревянными мечами, у дальней стенки расположились несколько манекенов. На стенах висели гобелены, изображающие различных чудовищ и результаты проклятий. Волкобоев тем временем прилаживал на классную доску один из многочисленных свитков. Рядом с доской стоял ящик, который при появлении ведуна принялся активно ерзать по полу. «А, проснулся?» — усмехнулся грандмастер, увидев своего ученика. «Слабеешь, брат, раньше ты так быстро не напивался». «Я был уставший», — мягко отбрехался Орлов. «После ритуала изгнания и ты бы ушел в астрал после второй бутылки. И все же, это тебя не оправдывает». Старший ведун протянул младшему флакон. «На, выпей, на тебя смотреть больно». Орлов выпил, чувствуя, как по телу разливается тепло, а когти похмелья постепенно выпускают его из своих объятий. «Я так понимаю, ты уже освоился?» — с усмешкой спросил он у старика. «А-то!» Волкобоев наконец прицепил свиток. Орлов с удивлением увидел на зарисовке смутно знакомый силуэт, выполненный в форме призрака, окруженного туманом. «Элементер?» — удивленно спросил он. «А как ты думал?» — усмехнулся старый ведун. «После твоего ритуала весь замок еще неделю только это и будет обсуждать. Вот с него-то я и начну завтра». Едва ли кто-то из учеников раньше слышал про это чудище. Сундук подпрыгнул особенно высоко. «Сиди смирно, не то упокою». Марк пнул контейнер, из которого донеслось скуление, и существо, сидящее внутри, затихло. «Это то, что я думаю». «Ага», — подмигнул Орлову теперь уже учитель защиты. «Притворщик. Тупая, но полезная скотина. Да и послушная. Пригодится для безобидной демонстрации материала». Орлов лишь тихо вздохнул. Лена лежала у Гарри на коленях, а мальчишка читал ей учебник. С момента, когда они окончательно признались друг другу в своих чувствах, прошло уже несколько дней, а их единение достигло, похоже, максимальной точки, доступной им в этом возрасте. С момента, как Гарри выписали, они были совершенно неразлучны, словно боялись, что кто-то из них без внимания другого снова попадет в беду. Лишь по ночам они расходились в свои спальни, а иногда засыпали в обнимку, полулежа на диванчике в углу гостиной Слизерина. Везде их видели гулющими исключительно в обнимку, а утренний взаимный поцелуй в щеку стал для них вовсе обязательным и ежедневным ритуалом. Даже парочки со старших курсов, у которых все было с близостью куда как более серьезно, поражались уровню их духовного единения и взаимности чувств, а первокурсницы с других факультетов лишь завистливо скрежетали зубами в сторону Орловой, но золотоволосая дочь ведуна лишь улыбалась им в лицо, вызывая еще большую зависть в свою сторону. «Гарри», — обратилась к нему дочь ведуна. «Да, лапка?» — спросил мальчик у своей девушки. Вероятно, другого слова он не находил. «А я тебя люблю». Ведунья цомнула его в щеку и шутливо куснула за ухо, когда он наклонился к ней. Вообще такой кус от избытка чувств однажды получился настолько сильным, что девочка едва не отгрызла ему мочку уха, но Гарри был доволен тем, что способен вызвать у дочери ведуна такие сильные эмоции. «И я тебя, Гарри. А что для тебя любовь?» — неожиданно для самой себя спросила у него Лена. Мальчик завис. Одно дело, когда испытываешь к кому-то это светлое чувство, и совсем другое — описать его, особенно тому, к кому ты его испытываешь. Подумав немного, глядя в фиалковые глаза своей златовласой красавицы, Гарри, наконец, смог сформировать хоть какое-то подобие ответа. «Я чувствую к тебе привязанность, радуюсь твоему присутствию, хочу дарить тебе тепло и счастье». Гарри запнулся. «Проявлять заботу, в конце концов, не знаю, солнышко, это очень сложно объяснить. Ты такой забавный, когда теряешься», — хихикнула русская волшебница. «Пожалуйста, оставайся таким всегда, хорошо?» «Потерянным», — недопонял ее Гарри, чем вызвал у ведуньи еще один смешок. «Таким же милым и хорошим». Она снова цомнула своего избранника. «Особенно вот таким, как сейчас. Обещаешь?» «Обещаю», — мальчик ответил на поцелуй. Ведунья мурлыкнула настолько естественно, что кто-то в гостиной даже заозирался в поисках кошки. Лена хихикнула еще раз и, устроившись головой у Гарри на коленях поудобнее, кивнула, что тот может продолжать чтение. Эта сценка взаимной нежности не ускользнула от внимания Дафны, Невилла и Гермионы, которые сидели неподалеку, дописывая эссе по зельям. «Вот как у них это получается?» — с доброй завистью спросил у подруг Невиллу. «Они же меньше полугода назад познакомились, а уже так сблизились, словно всю жизнь вместе». «Невиллу, он ее собой закрыл», — обратила его внимание Дафна. «Это следствие, а не причина», — вполне справедливо заметил Долгопупс, отодвигая от себя готовое сочинение. «Хотел бы я с кем-то быть так же связан, как они, и в чем проблема?» — хихикнула Гермиона. «Девчонок на потоке много, ты вполне симпатичный, а то, что иногда бываешь неловким, так это даже забавно, если честно». «Ты в самом деле так думаешь?» — с надеждой воззрился на отличницу Невиллу. «Ага», — подмигнула ему подружка. «Просто будь естественным и иногда проявляй побольше настойчивости, но без фанатизма». Из уголка, в котором ворковали Гарри и Лена, донесся смешок и небольшой вскрик. Орлова снова перестаралась с очередным милым, нежным кусь. Гермиона с Дафной томно вздохнули. Им тоже хотелось с кем-то вот так поворковать. И если Гермионе слегка нескладный Невилл не был до конца по душе, то Дафна Гринграсс, Похоже, теперь наметила себе в нем цель, правда, не зная, как к этой цели подступиться. Ранним утром следующего дня Лена с Гарри снова проснулись вместе. Дочь ведуна под выразительное чтение своего кавалера благополучно задремала, свернувшись на диване клубочком, словно маленький котенок. А Гарри благополучно посчитал, что будить ее нехорошо, и с удовольствием сыграл для любимой роль живой подушки. Кто-то из сердобольных старшекурсников сообразил для них мягкий плед, и парочка благополучно осталась спать на диванчике. Лена проснулась от того, что Гарри нежно поцеловал ее в щеку и, помурлыков, цомнула его в ответ. «Сегодня была моя очередь будить тебя поцелуем», — подмигнул ей Гарри. «Который час?» — потянулась Орлова. «Скоро половина шестого». Гарри помог ей подняться. «Как раз успеем немного размяться и душ принять. Ты умничка». Дочь ведуна одарила мальчика крепкими объятиями, в которых он едва не задохнулся. Вообще, ведунья не настаивала на том, чтобы Гарри занимался с ней, тот сам присоединился и даже не ленился вставать ради этого в столь ранний час. Поначалу, ему было тяжело, все-таки дочь ведуна делала эти упражнения уже какое-то время, и мальчику было сложно повторить некоторые действия, но он старался не отставать. Регулярные занятия укрепили его, и теперь мальчишка почти не уступал своей любимой ни в гибкости, ни в силе. После комплекса упражнений дети разошлись по своим спальням. Их могли не так понять, если бы они и в душ вдвоем пошли, слухов о том, что отношения у них куда как более глубокие, чем те, что они демонстрируют на публику, и без того ходили по всей школе. К чему давать лишние поводы? Гарри открыл дверь в спальню. Невилл и Блейз еще спали, а вот Малфой уже успел привести себя в порядок, и с Гарри они столкнулись на входе. «О, жених от невесты сбежал», — хохотнул он. «Не обижайся, я шучу. Она достойная девчонка. Даже завидую тебе». «Чего завидуешь?» Гарри еще не до конца проснулся и задал первый вопрос, который пришел ему на ум. «Того, что мне с Пенси до такого единения еще расти и расти», — ухмыльнулся он. «А ведь мы с ней знакомы с малолетства». Драко выдохнул. «Береги такое отношение, Поттер. Поверь мне, далеко не каждая девчонка так к тебе отнесется». За завтраком всех заинтересовал новый учитель, который сидел на месте Квирелла. Лена снова воспользовалась взглядом душ, но когда она взглянула на нового профессора, тот поднял на нее столь же пылающий огнем взгляд. Сияющий голубым огнем взор столкнулся с фиолетовым огнем дочери ведуна. Новый учитель усмехнулся и опустил глаза обратно на тарелку. «Он, ведун», — шепнула Гарри на ухо дочь русского волшебника. «Ты уверена?» «Абсолютно». Дамблдор встал с места. Школьники тут же утихли. «Итак, когда вы все собрались, я хотел бы сказать вам пару слов». Директор помолчал. «Во-первых, спешу сообщить вам, что коридор на третьем этаже снова доступен для посещения, и, более того, именно в классе номер 3C будут теперь проходить занятия по защите от темных искусств. Во-вторых, хочу сказать, что профессор Квирелл более не может преподавать вам свой предмет, поскольку ему предстоит длительное лечение. К счастью, хочу заметить, вы без знаний не останетесь. Его место временно займет настоящий профессионал. Встречайте, ваш новый учитель защиты от темных искусств. Профессор Марк Волкобоев, отставной грандмастер цеха славянских ведунов. Удачи, профессор!» Дамблдор захлопал в ладоши. Его действия подхватили учителя. Марк поднялся, поклонился детям и коллегам. «Выглядит как настоящий профессионал», — шепнула Гермиона. «Он и есть профессионал», — ответила ей Лена. «Он — грандмастер. Это высший чин у ведунов. Мой папа, мастер, учился у него». «Быть не может», — возразила Дафна. «Он слишком молодо выглядит, чтобы учить твоего отца. Ему 60 скоро», — подмигнула ей дочь ведуна и захихикала, увидев удивленный взгляд подруги. «Папа как-то рассказывал мне о нем. Мастер 3М, меч, магия, мат. Похоже, впереди у нас будет веселенькое занятие. Тем более, у нас на этой неделе сдвоенная защита сегодня сразу после завтрака. Идемте, что ли, эту новую аудиторию еще найти надо. Грандмастер и новый член семьи». Дверь в класс защиты была чуть-чуть приоткрыта, но никто не спешил заходить. Дети столпились в коридоре и в нерешительности топтались при входе. «Заходите, чего встали?» — раздался из кабинета сухой голос нового профессора. «Я вас не съем». Класс, организованный грандмастером, совершенно отличался от того, к чему первокурсники привыкли за почти полгода в Хогвартсе. Во-первых, кабинет был гораздо больше, чем остальные. Во-вторых, в нем не было парт, зато прямо на каменном полу расположились несколько заготовок для крошечных костерков. На стенах висели гобелены и картины, изображающие различных чудовищ и действия заклятий. Окна были закрыты ставнями, и в комнате царил приятный полумрак. Сам новый преподаватель сидел на коленях перед уже разожженным костерком, стоящим отдельно от ученических. Со стороны казалось, что это вовсе не человек, а каменная статуя, так неподвижным он был. Ученики Слизерина тут же вспомнили, как занималась медитациями Орлова, и боязливо пропустили золотоволосую ученицу вперед. Лена, вспомнив, как учил ее традиционному приветствию отец, сделала полагающиеся два шага вперед, скрестила сжатые в кулаки руки на груди и припала на одно колено, глядя старому грандмастеру в глаза. Этот жест почтения к старшему и более опытному был у юных ведунов в большой чести и широком пользовании. Тот милостиво кивнул, признавая ее почтение. Остальные ученики в меру силы и расторопности повторили этот жест. Учитель поднял на них взгляд. «Прошу садиться». Он указал на пустое пространство перед собой. Лена тут же заняла место у мини-костерка прямо перед учителем. Справа у такого же костерка уселся Гарри. Слева – Гермиона. Остальные расположились кто где. Сидеть в медитативной позе не обязательно. Дети слегка выдохнули и расположились свободнее. Драко что-то пробормотал о том, что не хочет пачкать дорогую мантию об пол, но ведун сделал вид, что не услышал. Наконец, когда все расселись, Волкобоев одним движением руки разжег магическое пламя на кострах. В комнате мгновенно стало теплее и светлее. Отрезк поленьев очень быстро успокоил учеников и помог расслабиться. Грандмастер молчал 3 минуты, 5, 7. Казалось, он вовсе не собирается говорить, вглядываясь в сидящих перед ним детей. Наконец, к исходу 10-й минуты, он хохотнул. «Что же, вы умеете ждать и терпеть, это похвально. Теперь, пожалуй, можно начинать. По уставу, вы должны называть меня профессор Волкобоев». Ведун осмотрел серыми глазами класс. «Но я попрошу вас называть меня просто по имени-отчеству, Марк Янович. Что касается темных искусств, я лично предпочел бы гонять вас по запретному лесу до тех пор, пока вы не упадете от усталости, и так бы и сделал, если бы готовил из вас кандидатов в ведуны». На этих словах он с лукавством в глазах взглянул на Лену и Гарри. Он прекрасно знал от Орлова-старшего, что эти двое хотят в будущем примкнуть к их цеху. Убедившись, что золотоволосая дочь его бывшего ученика поняла этот намек без лишних слов, он продолжил. «Впрочем, кто знает, может быть, с кем-то из вас я и займусь чем-то подобным. Что до остальных, ваше расписание позволяет заниматься с вами как теоретически, так и практически. Сегодня у вас занятия сдвоенные, поэтому успеем заняться и тем, и другим. Начнем, конечно, с небольшой теории». Грандмастер заметил, что кто-то полез в сумки за конспектами, а вот этого делать не нужно. Он даже слегка усмехнулся. «В реальном бою у вас черта с 2 будет возможность почитать конспект перед боем, поэтому вести бесполезные записи мы с вами не будем. Учитесь воспринимать информацию на слух и запоминать услышанное. Я просмотрел записи профессора Кверрелла о вашей успеваемости и, должен сказать, справляетесь вы удовлетворительно. Во всяком случае, вы успели пройти базис в области злых духов. Интересная и ироничная выходит картина. Вас, наверняка, распирает желание узнать о том, что наворотил с вашим предыдущим учителем мой бывший ученик. Кто из вас что знает о произошедшем? Ну, смелее, я же сказал, я вас не съем и даже не покусаю». Он провел очищение от одержимости. Первым подал голос Гарри, который знал от своей девушки о подробностях. «Верно, 5 очков Слизерину», кивнул ведун. «Да, мой младший товарищ изгнал неупокоенного духа. И, поскольку я понимаю ваше любопытство, начнем именно с разбора таких духов, хоть они и относятся к разряду особо опасных и редких призраков». Преподавал старый ведун действительно классно. Его рассказ о духах завораживал. Лена ловила его слова на лету, вслушиваясь в каждую фразу и стараясь распознать подтекст. Наконец, спустя полчаса теории, ведун предложил небольшую задачку-ситуацию. «Итак, допустим, вы заметили и правильно опознали, каким демоном или духом одержим ваш товарищ. Скажем, это будет простой дух вроде беса. Какие будут ваши действия?» Класс совсем утих. Многие маглорожденные видели в фильмах, как священники изгоняют демонов из одержимых, но мало кто был уверен, что это имеет под собой реальные основания. «Ну, давайте», — подбодрил их ведун. «Что мне, клещами из вас слова вытягивать? Я бы запаслась солью и очертила вокруг одержимого круг», — предположила Гермиона, которая помнила из учебника по младшим демонам, врученным ей Леной, что так поступают, ограничивая злым духом движение. «Допустим», — кивнул ведун, — «а как вы это сделаете, мисс? Ведь одержимый едва ли будет спокойно стоять и смотреть, как вы ползаете вокруг него, рисуя солью круг. Можно парализовать его или застать спящим», — предложил Малфой. «Очень благородно», — пробормотал Рон. «Как это по-слизернически, нападать на спящего? Неблагородно, зато действенно», — остановил его грандмастер. «Да, действительно, это будет наиболее простой вариант. А что до чести, благородства и всего такого, мистер Уизли? Эти качества, скажу вам, полезны где угодно. На балу, в спортивных и логических играх, в отношениях с противоположным полом, в дружбе. Но только не в бою. В сражении, особенно против магических тварей, а не против людей, важны хитрость, изворотливость и умение своевременно пользоваться слабостями противника». Рон замолчал, очередной шаблон поплыл прямо на глазах. «Итак», — продолжил грандмастер, — «вы ограничили одержимому бесом передвижение. Не разметать соль, не перешагнуть за круг он не может. Идея, освещенная вода», — предложил кто-то из маглорожденных. «Неплохая идея», — признал ведун, — «но только в том случае, если вам не важна целостность освобождаемой тушки. Едва ли семья исцеляемого отблагодарит вас за магические ожоги на лице, скажем, младшей дочери. Свет пяти свечей, освещенных во храмах о семи вершинах али в местах, силам светлым истоком яки есть», — процитировал один из учебников Лена, которой вдруг захотелось показать, что она чего-то стоит. Хотела, чтобы наставник ее отца знал, что она тоже на что-то годится. «И в округе меловом расставь их яко пятигранной звезды лучи и концы, да до утра за пламенем сим гляди до первого крика петушиного. По крику сему загаси пламень свечей святых да напои страждущего водою, что во чаше серебряной ночь лунную отстояла». Бестиарий о младших духах. Бартимиус Тирильский опознал старый ведун. Старый, но толковый учебник. «Совершенно верно, 15 очков Слизерину. Да, действительно, младшие духи очень боятся соли, света, огня свечей и сильных положительных магических колебаний, которые вызываются либо стихиями, либо молитвами искренне верующих людей. А теперь», — мастер подошел к сундуку, который стоял в углу, — «опробуем это на практике». Щелкнул замок, и из сундука вышел человек совершенно неприметной внешности. «Это притворщик», — кивнул на него ведун, — «универсальная приручаемая нечисть, способная обращаться в то, про что слышит. Мы тут обсуждали одержимого бесом, вот он и принял такой облик. Все необходимое для подготовки ритуала лежит в углу. Будут желающие попробовать?» На обед детишки выходили гордые собой. Еще бы, до этого учителя никогда их и близко не подпускали к каким-либо темным тварям, пусть даже и к ненастоящим, а выраженным с помощью притворщика. Гарри обездвижил несчастного упырька заклинанием, Невилл с Дафной сноровисто обвели его солью и мелом, дочь ведуна расставила и зажгла свечи. В самом конце процесса, Драко, пересилив отвращение, поднес несчастному бокал воды. Профессор наградил их еще 5 баллами каждого, когда притворщик захрипел и из его тела вышла, растворившись в темноте, неясная серая дымка. «Хороший урок», — мурлыкнула дочь ведуна, потянувшись и обхватывая Гарри. «Шикарное парализующее, Гарри, спасибо». Мальчик цомнул свою девушку в щечку, та залила. «Ты тоже была превосходна», — Орлова благодарно замурлыкала. Постепенно приближались рождественские каникулы, деканы пошли по гостиным своих факультетов составлять списки тех, кто поедет на 2 недели домой. К удивлению своему, Снегг увидел в списке Поттера и мысленно выругался. Из-за мальчишки он проспорил Флитвику 10 галеонов. Он готов был спорить и на больше, ведь был свято уверен, что к таким радушным родственникам, как Дурсли, мальчик не поедет ни за какие коврижки. Впрочем, Гарри благополучно не стал ему говорить, что едет он вовсе не к Дурслям, а в совершенно иное место. Когда алый паровоз тронулся, в купе собралась старая компания. Недоставало только Рона, который вместе с братьями решил остаться в замке, и Гермионы, которая осталась в замке в надежде до конца каникул успеть вычитать еще что-то интересное в библиотеке. Лена дремала в объятиях Гарри, нежно мурлыкая во сне и сквозь дремоту крепко сжимающая свое живое сокровище. На полке напротив в похожей позиции лежала на коленях у Невилла его подруга, Дафна Гринграсс. Парнем и девушкой эту парочку еще нельзя было назвать. Процесс соединения у них прогрессировал не так реактивно, как у ведуньи с Гарри, но и за их успехи было где порадоваться. Поезд шел без малого 8 часов, поэтому успели и подремать немного, и поиграть в карты, и потравить шутки-прибаутки. Поезд отправлялся вечером и шел всю ночь, а потому ранним утром помятые и невыспавшиеся от бессонной ночи детишки выпали из купе сперва в коридор вагона, а затем и на перрон, вызывая завистливые взгляды со стороны старшекурсников. Кто-то даже предположил, что в первокурсниках слишком сильно взыграли гормоны, но удостоился лишь смущенного взгляда со стороны девушек. На перроне честную компанию уже ждали. За Невиллом прибыла бабушка, за Дафной ее родители. Увидев столь разных детей из столь разных семей, столь тесно обнимающимися, старшие представители древних семей переглянулись. Им, похоже, предстояло кое-что прояснить со своими чадами. Отдельно стоял совершенно неотличимый от Маглоорлов старший, который, заметив дочь в объятиях Гарри, лишь усмехнулся своей жутковатой улыбкой и помахал детям рукой. «Привет, молодые!» Орлов обнял дочь и крепко пожал руку Гарри. «Как добрались? Судя по вашим довольным бессонным мордашкам, ночка у вас была веселая, папа!» Возмутилась золотоволосая ведунья. «Ну хоть ты не начинай!» «А что не начинай?» Удивился русский волшебник, едва сдерживая проступающую улыбку. «Дело молодое, я все понимаю. Ну ладно, ладно, не дуйся!» Ведун подмигнул дочери. «Готовы к отправлению? Тогда держитесь». Разлом вывел троицу в чудесное место. Гарри осмотрелся. Сначала ему показалось, что они переместились обратно в Хогвартс, поближе к Черному озеру, и лишь спустя несколько секунд мальчик осознал, что не видит у водоема ни конца, ни края. Густые леса тянулись вдоль берегов, местами переходя в песчаные или галечные пляжи, на которых не было сейчас никого. Чистейший холодный воздух наполнил легкие. Красота окружающей природы оставляла позади все те прекрасные пейзажи, которые видел Гарри, выглядывая в окна самых высоких башен замка Хогвартс. Без конца и края тянулся во все стороны таежный лес, окруживший озеро, словно заключив его в объятия. С того возвышения, на котором они оказались, он казался огромным темным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, сколько хватало взора, все ближе прижимаясь к вершинам леса. Гарри не мог не признать, что это место – одно из прекраснейших, что он видел в жизни. Они стояли на неприметной тропе, выложенной природным камнем. Вниз тропа уходила прямо к гигантскому озеру или даже к морю. Мальчик долго не мог определить, что это за водоем. Вверх же тропка уводила за небольшую сопку. «Какая красота!» – прошептал мальчик, стараясь охватить весь этот бескрайний простор и будучи не в силах поверить, что на земле есть столь прекрасное место. «Добро пожаловать на Байкал, Гарри!» Лена обняла мальчика и положила голову ему на плечо. «В жемчужину этих лесов, исток самой жизни и магии этих краев, на родину моей семьи». Они постояли еще немного, любуясь на захватывающие виды, наслаждаясь чистейшим воздухом и идеальной тишиной, царящей в этих местах. Первым пересилил себя Орлов-старший. «Идемте», — спросил он осторожно. Впереди у кое-кого знакомство с семьей. Они шли по каменистой дорожке. Гарри успел догадаться, что ведун специально вывел их в такое захватывающее дух место, чтобы дать ему время осмотреться. Природа восхищала многообразием. Уникальный вечно зеленый смешанный лес уже успел немного покрыться первым снегом, но даже еще не слишком сильно. Стрекотали зимующие птицы, трещали где-то в лесу ветки, шелестели на легком зимнем ветерке хвойные деревья старинного леса. Постепенно компания поднималась на сопку. Когда они вышли на возвышенность, Гарри ахнул во второй раз. На вершине, отделенной от остального мира огромным лесом, стоял особняк семьи Орловых, высокое трехэтажное поместье, обшитое деревом и украшенное тончайшей резьбой и старинной росписью. Возвышались над остальными строениями две изящные высокие башенки. Лена лишь захихикала, увидев потрясенное выражение лица Гарри, челюсть которого можно было поднимать с дороги. «Добро пожаловать домой, любимый!» Она поцеловала мальчика в щеку и повела за собой к дому. Впереди у Гарри предстояло знакомство с Орловыми, которые, со слов его девушки, должны были собраться к новогодним праздникам в родовом гнезде. Кое-кто уже был дома. Когда они подходили к двери, та словно сама собой распахнулась, пропуская гостей. «Здорово, Афанасий Кузьмич!» Стоило им зайти в дом, подмигнул пустоте за дверью дядя Саша, как старший Орлов попросил Гарри себя называть. «И вам не хворать, Александр Владимирович!» Раздалось откуда-то со шкафа, и к пришлым спикировало небольшое существо. «И вам доброго дня, молодые люди!» Поначалу Гарри принял это странное существо за карлика и лишь спустя несколько секунд понял, что перед ним стоит домовой, одетый в настоящую гусарскую форму. Традиционно склонившись перед истинным хозяином и хранителем дома, Гарри ощутил в своем разуме чье-то присутствие. «Здравствуйте, извольте, Гарри». Домовой перешел на вполне сносный английский, поднял руку и похлопал мальчика по плечу. «За честь почту спривечать вас в нашем доме и не за гостя, но за члена семьи с... Неужто моя внучка решила связать свою судьбу с избранным всего волшебного мира?» Раздался с другой стороны комнаты задорный голос. Гарри взглянул на человека, который сказал это. Высокий седоволосый мужчина был несколько выше ростом, чем отец Лены. Гарри не назвал бы его стариком, но лицо этого человека уже тронули морщины. Большие пышные усы и бакенбарды шестарили дедушку еще годиков на пять сверху. «Привет, пап!» — ведун обнял отца. «Как путешествие?» «Здоров, сынок!» Владимир Валентинович похлопал младшего сына по спине. «Все шикарно, как в старые добрые времена. Правда, в Египте пришлось тряхнуть стариной и поуспокоить сфинкса, нападавшего на туристов, но обошлось. Привет, Лена!» Дед обнял внучку, после чего подошел к Гарри, перейдя на идеальный английский, спросил: «А ты, молодой воин, стало быть, тот самый Поттер, мальчик, который выжил?» «Да, да, сэр». Гарри уже несколько успела надоесть его известность, но в присутствии действующего главы рода выказывать недовольство не стоило. «И тот самый мальчишка, в которого втрескалась моя единственная на текущий момент внучка», — усмехнулся дедушка. «Что же, юноша, желаю тебе удачи. Добиться расположения этой ягозы очень непросто. Хватит пугать ребенка», — одернула его невысокая, худенькая женщина, такая же седоволосая, как и ее супруг. Ольга Николаевна Орлова была на пару лет младше своего мужа и была, пожалуй, одной из немногих в этой семье, кто был не ведуном, а целительницей. Они со стариком Орловым познакомились в полевом советском госпитале под Кривым Рогом в феврале 44-го, куда молодой и безрассудный ведун Владимир Орлов попал с ранением от фашистской пули. Очухавшись, молодой ведун предложил целительнице руку и сердце, и с тех пор они жили душа в душу. Невысокая целительница была настоящей хозяйкой и самой верной женой, что, впрочем, не мешало ей порой проявлять характер и ставить старого ведуна на место. В остальное же время она была самой классической бабушкой во всех смыслах. Заботливой, милой, вечно пытающейся накормить и приласкать внучку. «Здравствуй, Гарри. Проходи, располагайся и чувствуй себя как дома. Мам, а где Васька со своей благоверной? Обещали прибыть через пару дней, у них там свои дела еще в закордонье». Так, в общем, и познакомились. В ходе размещения гостей, долго не мудрствовали лукаво. Понадеявшись на малый возраст, детей поселили вместе, в комнате в одной из башенок, из окон которой открывался великолепный вид на озеро Байкал. Ведун занял свою комнату на третьем этаже. Вторая башенка полностью была занята стариками. Оставалось еще три комнаты, где можно было разместить гостей. Судя по озадаченному лицу бабушки Лены и потому, что постели были приготовлены, Орловы ждали в гости не только своего старшего сына с супругой, но и еще минимум одного гостя. После беглого знакомства и чаепития, Орловы начали расспрашивать Гарри и Лену обо всем на свете, об учебе, об их отношениях, обо всех их приключениях за полгода и о том, кем они хотят стать, когда подрастут, и даже о том, как прошла дорога. Поняв, что дети всю ночь не спали в не слишком комфортабельном поезде, их оставили отдыхать в комнате до обеда, после чего глава семейства обещал рассказать и показать мальчишке все достоинства родового гнезда, которыми тот теперь мог пользоваться без зазрения совести. Посвящение в семью через особенный ритуал семейного чаепития он прошел. Переодевшись в пижаму, Гарри рухнул на кровать, едва за Леной закрылась дверь в ванную, и спустя несколько минут увидел, что дочь ведуна, также облаченная в пижаму, падает не на свою кровать, а рядом с ним. Впрочем, мальчик был совершенно не против. Лежа в обнимку, они болтали о том, о сем, периодически награждая друг друга особо крепкими объятиями и совершенно несерьезными детскими поцелуями. Болтали, пока, наконец, не уснули, так и не разжимая объятий. Рассказы о закордонье. Проснулись они ближе к ужину. Спалось после небольшой прогулки по пьяняще свежему воздуху просто великолепно. Понимая состояние детей, никто из Орловых не стал их будить к обеду, как обещалось. Однако, когда заспанные, но довольные детишки, уже переодетые в чистую прогулочно-домашнюю одежду, прибыли в столовую, Их там ждал самый настоящий пир, приготовленный домовиком Афоней. Алекс в компании отца убыли в кабинет главы семейства и о чем-то там переговаривались, поэтому за столом, богато укрытым блюдами с домашней выпечкой, запеканками и салатами, сидела одна лишь Ольга Николаевна, бабушка Лены. Заметив детей, она включила в себе заботу и не слезла с детей, пока те как следует не пообедали в ее компании. Старая целительница была достаточно умной и любознательной теткой, вырастившей двух сыновей, а потому прекрасно знала, как увлечь детей разговором. Допивая чай, Гарри понял, что от такой семьи он бы точно не отказался. По просьбе Ольги Николаевны, он рассказал про быт людей в Великобритании, рассказал про некоторые традиции и обычаи. Пришлось рассказать и про Дурсли, чем вызвал у старой целительницы возглас удивления и порицания. Впрочем, она знала от младшего сына, что родственников мальчика опаивали особым зельем, но никак не могла взять в толк, кому же это могло понадобиться. Наконец, спустя час, пожилая колдунья отпустила молодежь погулять. Ей было о чем подумать. Папа с дедом, похоже, засели надолго. Усмехнулась Лена, когда они с Гарри вышли из столовой. Бабуля тоже занята. Афонька, небось, к праздникам стол готовит уже. Если хочешь, давай пройдемся по дому и по дворью, расскажу тебе и покажу, что тут где. А не потеряемся? Мальчишка улыбался во весь рот. Мы в Хогвартсе-то не теряемся, захихикала дочь ведуна. А уж в родном-то гнезде орлята не теряются никогда. Пойдем. В нашем доме три этажа, небольшой подвал и две башенки, вкратце описала Лена своему избраннику. Обычно тут живут только бабушка с дедушкой да наш домовой, Афонька. Ты его видел? Мы с папой постоянно живем под Москвой, он все-таки при комитете магической безопасности работает, а разломы раз за разом открывать ему не хочется. Папин брат, дядя Вася со своей женой Катериной постоянно и вовсе живут в Закордонье. В Закордонье? Не понял Гарри. В смысле, за границей? Почти. Кивнула Лена. За границей, но не страны, а этой реальности. Я тебе обязательно расскажу, но немного позже, ближе к вечеру. Пойдем, территория у дома большая, а тебе надо все рассказать и показать. Они спустились по небольшой лесенке в подвал. У Дурсли в доме тоже был небольшой подвальчик, и Гарри считал, что увидит здесь нечто в этом духе, заваленную всяким хламом комнатушку, в которой тянутся тут и там трубы водопровода и газоснабжения. Но он просчитался и здесь. Небольшой подвал дома Орловых являл собой, по сути, подземный этаж, длинный, никак не меньше 20 метров, широкий коридор освещался светом десятка магических источников света. От него влево уходили три двери и еще две, вправо, слева, винный погреб, кладовая и зал ритуалов, прокомментировала Лена. Справа, небольшой спортзал и раздевалка. Начнем, пожалуй, справа. Зал и раздевалка оказались объединены, их отделяла лишь непрозрачная стенка из мутного стекла. В раздевалке пара небольших шкафчиков и крошечный санузел с душевой, отделенные от остального помещения тонкой стенкой. Спортивный зал сломал Гарри еще один шаблон. Он как-то видел, как дядюшка Вернон смотрел по телевизору спортивные шоу и воображал себе, что в спортивном зале должны находиться разного рода штанги, тренажеры, гантели и все такое. Однако этот зал скорее напоминал смесь зала тренировок мастеров кунг-фу с элементами современного комплекса тренажеров. Шведская стенка, несколько деревянных манекенов, гребенка торчащих из пола столбиков, муженьчжуаны, перекладины, маятники, несколько боксерских груш, небольшой дуэльный помост, стойка с двумя мечами и небольшой ринг. Здесь семья тренируется в боевых искусствах и упражняется физически. Лена вздохнула. А еще здесь будут тренировать нас с тобой, начиная с этого лета. Лучшего места для подготовки ведуна, чем в доме семьи основателей цеха, не найти. Лена провела мальчика и по небольшому погребку, в котором плотными рядами стояли в пазах небольшие бочки с винами и коньяками. Все это сделал дед. Лена кивнула на бочонки, что расположились справа, а те, что слева, доставлены из Закордонья. Гарри все больше становилось интересно, про какое такое Закордонье так часто упоминает семья. Впрочем, он терпел, Лена обещала ему рассказать попозже. Кладовую они пропустили. Наконец, Лена подвела Гарри к двери, за которой находился зал ритуала. Большущая комната, выполненная, видимо, с помощью особо мощных чар расширения пространства, была сплошь выполнена в темных тонах. Стены украшали руны, могущественную ауру которых можно было ощутить чуть ли не физически, Повсюду висели гобелены темно-красного света. Несколько высоких каменных пилонов из странного черного камня уходили вершинами вверх. Периодически на пилонах загорались магическим свечением руны послабее тех, что украшали стены. Пару раз между пилонами проскакивали искры магической энергии. В самом центре комнаты, немного возвышаясь над полом, расположился алтарный стол примерно 3 на 2 метра, укрытый бордовой тканью. Вокруг него расположились 7 чаш. Пол, выполненный, как заметил Гарри, из отдельных плит богато усеялся узорами. За алтарем виднелась большая алхимическая лаборатория, состоящая из 3 котлов, алхимического стола, перегонных кубов, фильтров, высоких сосудов и целого набора различной алхимической посуды. На стене у лаборатории висели инструменты, предназначение половины из которых дети не поняли. Освещалось все это помещение несколькими магическими вечно горящими свечами, неяркое красное пламя которых создавало в комнате атмосферу таинственности и осторожности. В углу стояла непонятно как оказавшаяся здесь клетка в человеческий рост. Чувствовалось, что в этой комнате выполняются сложнейшие ритуалы, о сути которых Гарри боялся спросить, да и сомневался, что ему ответит. Это зал ритуала. Лену передернуло. Такой есть в каждом доме потомственных ведунов. Из того, что я вычитала по учебникам, каждое следующее поколение ведунов проходит под контролем своих предков некоторые тайные ритуалы, основанные на крови и тьме, в 13, 17 и 20 лет. Но в книгах нет информации о том, в чем именно заключается суть. Жуткое место, да, да уж. Гарри обнял подругу, желая проявить тепло. Действительно жутковато. Пойдем отсюда. Орлова лишь кивнула и поспешила покинуть страшный зал. Во время знакомства с остальной частью подвальных помещений, она плотно прижималась к Гарри, ее бил озноб. Мальчик не мог знать, что закаленное многолетними тренировками сознание его девушки ощутило могучую ауру ритуального зала особенно сильно. Она даже уловила эхо прошлого. Она видела, как мучается, лежа на ритуальном столе, ее молодой отец. Нет, она не заглянула в прошлое, аура этого страшного места сама явила ей то, что происходило в этом зале с ее 20-летним отцом. И девочка старалась теперь убрать из внутреннего взора образ бледного лица своего папы, перекошенного от жуткой боли. В ушах у девочки стояли нечеловеческие крики, которые раздавались в этом месте около 15 лет назад. «Афанасий Кузьмич, будь добр, принеси стакан горячего шоколада», — попросил Гарри, когда они, выходя из подвала, столкнулись с домовым. Тот кивнул и вернулся спустя 40 секунд с большой кружкой напитка. Лена выпила половину кружки одним заходом, даже не обращая внимания на то, что напиток немного обжигал горло. «Спасибо». Дочь ведуна обняла мальчика и несколько секунд просто стояла, уткнувшись носом ему в плечо. Когда она отпрянула, выглядела она уже несколько бодрее, морок постепенно спадал с нее. «Прости, прошибло меня что-то, и спасибо еще раз, идем». Они обошли весь дом. Первый этаж Гарри так почти полностью знал, на втором расположилась большущая библиотека, которая по размерам едва ли уступала таковой в Хогвартсе. Отдельно от остальных, стояла целая кипа примерно, 150 книг. Гарри зацепился взглядом за название некоторых учебников. «Руноведение для начинающих», «Младшая атромантия», «Младшие демоны», том 2. Все эти книги определенно предназначались им с Хелен. Весьма кстати, ведь предыдущие учебники они уже прочитали. Гермиона бы точно оценила это место. Подумал про себя мальчик, улыбнувшись, вообразив растерянное лицо подруги. На третьем же этаже расположился кабинет главы семейства, переходы в башенные помещения, спальня старшего поколения и небольшая гостевая комната. После ужина, дети заперлись в своей комнате. Как следует выкупавшись, Гарри и Лена снова упали на одну кровать. Дочь ведуна улеглась мальчику на грудь. «Я обещала рассказать тебе про Закордонье», — напомнила она. «Если ты не сильно устал, могу рассказать сейчас. Давай». Гарри вытянулся. Этот день прошел как совершенно идеальный выходной. Мальчик был счастлив, сыт, в тепле, любимая девушка, влажные золотые волосы, которые то и дело лезут в глаза, лежит рядом. Чего еще можно желать? Лена немного помолчала. Объяснить, что такое Закордонье, далеко не простая задача для 11-летней девочки. Закордонье всегда изменчиво, непостоянно, оно легко заманивает человека, но крайне неохотно выпускает из когтей добычу. Там можно получить практически все. Оружие, силу, волшебные артефакты, власть, помощь темных союзников, магические книги и запрещенные знания. процитировала Лена по памяти рассказ своего дяди. «Это одно из отражений нашего мира, застрявшие вне времени, из которого в нашу реальность просачиваются демоны и чудовища. Самый настоящий параллельный мир, как бы странно это ни звучало, и в мире этом есть грани. Могучие, высоченные стены, выполненные из льда, который никогда не тает. Эти ледяные стены отделяют наш мир от мира богов и демонов, от небытия, в котором нашли свое пристанище рай и ад, Асгард и Йотунхейм, Навь, Нимирь, сумеречные долы и другие мифические места, присутствие которых столь слабо ощущается в нашем мире. Еще полгода назад Гарри бы в такое не поверил. Параллельные миры давно стали набитой оскоминой в магловских книгах и фильмах. Но теперь, поближе познакомившись с волшебным миром, он готов был верить каждому слову. Постепенно Ленка рассказала ему про устройство Закордонья, про его обычаи, все, что знала сама со слов брата своего отца, но ни словом не обмолвилась о том, как в это самое Закордонье попасть. Впрочем, она, скорее всего, и сама не знала. На страже миров стоят несколько бастионов, на которых несут свою службу граничеры. Продолжала рассказывать Лена. Они чем-то похожи на ведунов, но работают там, за гранями. Граничеры поставлены в этих замках и бастионах как наследники родов замковых властителей и ведут, как правило, вполне успешную жизнь средневековых феодалов, активно пронося в наш мир трофеи и сбывая их как антикварные штуковины или просто как артефакты в том же лютном переулке. Наконец закончила Лена. Мой дядя и его жена, граничеры, одни из самых успешных среди них. Дедушка, со слов папы, жутко ругался на своего старшего сына, когда тот сказал, что хочет заняться граничерством, но отпустил, что поделать было. «Ты спать-то собираешься? Время уже половина двенадцатого, а завтра будет долгая прогулка по окрестностям. Да как тут уснешь под такую историю?» Гарри поправил одеяло, которым они укрылись по меньшей мере минут 40 назад и, обняв девочку, подтянул ее поближе к себе. «Но раз она закончилась, иди ко мне, счастье ты мое златовласое». Утро следующего дня началось с разминки, к которой дети успели привыкнуть в Хогвартсе. Но на этот раз упражнения несколько отличались, ведь исполняли их дети теперь не в спальне, а в подвальном спортзале, да еще и в компании тренеров, которыми выступили отец Лены и ее же дед, с которыми они встретились в зале неожиданно даже для самих себя. Ведуны проснулись раньше и уже успели сделать разминку, занимаясь теперь каждый на своем снаряде. Владимир Валентинович отрабатывал удары и блоки на тренажере для восточных единоборств, не только успешно уклонялся от почти всех ударов деревянными лапами тренажера, но параллельно следил за действиями сына. Александр, балансируя на гребенке, одновременно отрабатывал работу с полутораручным мечом. «Следи за дыханием», – комментировал старый ведун. «Дышишь как баба на сносях, а не как ведун». «Неправильно. Ноги не напрягай. Переход. Не вольт, а переход. Вот так. Теперь еще раз. Снова не дышишь. Как ты вообще справился с Челоковицкими, если себя не контролируешь? Еще раз». Гарри не понимал, как старик успевает следить и замечать все мелкие огрехи собственного сына. С точки зрения детей все эти мягкие, плавные, но в то же время, реактивно быстрые движения, младший ведун исполнял просто идеально. И тем не менее, старый глава семьи видел эти мелочи. Наконец, он заметил детей, вздохнул и бросил сыну. «Хватит, спрыгивай, у нас гости». Ведун сделал задние сальто и мягко приземлился на ноги. Когда он повернулся к детям, Гарри увидел, что глаза ведуна завязаны плотной черной тканью. Все свои движения и переходы он все это время делал с завязанными глазами, а вернее, пользуясь исключительно внутренним взором и взглядом душ, на местах, где ткань закрывала глаза ведуна, были видны крошечные точки света от фиолетового пламени, которым пылали глаза русского волшебника. «Как спалось?» – спросил у детей старый мастер. «На разминку, а? Ну, посмотрим, чему вы научились на самообучении». Когда, спустя 40 минут, они закончили свой утренний комплекс упражнений, старший ведун сказал: «В целом неплохо, как для самоучек, так и вовсе хорошо, но есть неточности вот в этом движении». Ведун без подготовки встал в позу Врикшасана, выполнив ее совершенно идеально. «Вы же делаете его вот так». Он продемонстрировал позу еще раз, и дети мгновенно поняли свою ошибку. Они прижимали ногу к колену, а не к бедру. Учтите этот момент на будущее. Есть еще пара мелких ошибок, но они пока простительны. «Теперь, я так понимаю, медитация?» — спросил у Лены мальчик, Но за девочку ответил ее отец. Нет, ребятки, сегодня будете учиться не просто медитировать. Будете учиться одновременно расслабляться и напрягаться. Ведун подошел к ним. Поэтому, айда к снарядам. Гарри, со мной к манекенам. Лена, давай с дедом на гребенку. Гарри с ведуном подошли к восточным тренажерам. Русский волшебник слегка качнул один из тренажеров, тот пришел в движение. Ведун, пригласив мальчишку попробовать, отбил несколько ударов деревянными оглоблями снаряда и остановил тренажер усилием воли. Теперь попробуй ты. Наноси удары так, словно перед тобой стоит противник и постарайся уклониться или заблокировать встречный удар, предложил он. При этом старайся войти в то состояние, которое ты испытываешь при медитациях. Не переживай, я помогу тебе, если что. Мальчик вздохнул и сделал первый удар, но тут же получил болезненный тычок по ребрам от лапы тренажера и почти сразу же, еще один по ногам. Он пробовал еще и еще раз, и если успевал увернуться от первого встречного удара, то перехватить следующее не успевал. Не успеваешь? Прокомментировал очередную его неудачу ведун. Не переживай, никто бы не успел. Даже я, не в этом состоянии. И что мне делать? Спросил Гарри, краем глаза наблюдая за тем, что на гребенке вполне успешно танцуют Лена и ее дед. В руках у них уже были простые деревянные посохи, девочка сражалась с дедом в полную силу, тот с некоторым трудом отбивался, нанося ответные удары, периодически попадая краем посоха девочки по ногам и по мягкому месту. Однако, счет был далеко не сухой, бодрый дед тоже получил пару встречных тычков. Сражался он, конечно, не в полную силу, однако и успехи юной ведуньи поражали. Та знала и умела все, что должна была знать в этом возрасте и даже кое-что сверх этого. Когда же обозленная и разгоряченная Лена интуитивно открыла разлом и, переместившись за спину, одним сильным тычком по икрам свалила своего деда со столбиков прямо на пол, тот, вставая, даже зааплодировал. «Тебе необходимо расслабиться», — пояснил мальчишке Алекс. «Увернуться от взмахов ветряка невозможно вне состояния боевой медитации, поэтому, давай попробуем вместе». Еще почти час ушел, чтобы мальчик усвоил, как именно сочетается медитация с бодрствованием. Под руководством опытного ведуна, он даже смог ненадолго войти в это состояние и, нанеся первый удар по снаряду, понял, что должен делать. В боевом полутрансе он ощущал каждое движение воздуха, интуитивно предсказывая, какая лапа двинется следующей. Он увернулся от первых трех ударов и, испытывая радость от успеха, несколько отвлекся, за что мгновенно поплатился. «Ну что же, основы ты понял», — помог подняться ему русский волшебник. «Дальше, дело техники. Все идите с Леной медитируйте, а мы отправляемся с завтраком помогать». Оставшись наедине, дети обнялись. «Ты была великолепна», — Гарри цимнул девочку. «Даже твой дедушка был весьма обескуражен твоими навыками». Лена замурлыкала в его объятиях и легонько куснула его за ухо от избытка чувств. «А теперь, медитация, и пойдем завтракать. Бабуля, судя по запахам, яблочный пирог испекла». Примечание к части. Мужэнчжуан – это такой тренажер для отработки ударов в восточных единоборствах. Также этот тренажер называется манекенный ветряк. Дары богов. После завтрака младший ведун предложил детям прогулку по окрестностям, что было воспринято с огромным энтузиазмом. Север, чарующий край, сказочно красивый, с бескрайними просторами тайги, с ее неповторимыми запахами, источаемыми вековыми хвойными лесами, манил к себе, не желая отпускать из объятий практически девственно чистой природы. Такой красоты и такого многообразия запахов, как в декабре на Байкале, больше нигде не встретишь. Дом Орловых находился на вершине небольшой сопки, с которой можно было любоваться как чудесными видами покрытого льдами гигантского озера, больше похожего на море, так и на величественные горные пейзажи. Чувство тишины и единения с природой было на высоте. Вернулись они домой только к обеду, уставшие, слегка замерзшие, но довольные. Когда они входили в прихожую, за ними раздался хлопок, и спустя секунду на Орлова набросился человек. На Александра он был похож так же, как Фред Уизли, на Джорджа. Одет пришелец был в кожаные штаны, высокие сапоги с металлическим носком и длинный хауберк, кожаный плащ, поверх которого была нашита крепкая кольчужная сетка. Дополняла его доспехи пара крепких металлических наплечников и большая нагрудная пластина, изрядно помятая, в паре мест металл был разрублен. Гарри очень не хотелось представлять, что за существо могло нанести удар с такой силищей. На поясе у незнакомца висел меч. С еще одним хлопком из воздуха материализовалась еще одна фигура, на этот раз женская, облаченная в точно такой же доспех, только без нагрудной пластины, и, заметив ведуна, также бросилась на него с визгом и воплем радости: «Здоров, Васька!» Ведун со счастливой улыбкой на лице обнял родного брата и его супругу. «Привет, Кэт, или изволите звать вас сэр и леди Волфсинг, и я рад тебя видеть, старый чертила!» Граничер похлопал ведуна по спине. «Рад видеть, что тебя до сих пор не загрызли. Я младше тебя на год, обалдуй!» Алекс едва вырвался из воистину медвежьих объятий старшего брата. «Сто лет вас не видел. Как там грани?» «Не спрашивай. Под Рождество всегда все не лучшим образом», — покачал головой Василий Орлов. «Мы к вам буквально с корабля на бал. Жду, не дождусь момента, когда смогу снять всю эту гору железа и снова стать не сэром Васильевсом Волфсингом, а простым Васей Орловым. Привет, дядь Вась!» Лена обняла дядюшку. «Привет, Кэт. Привет, малышка!» Граничер растрепал девочке прическу, как старый добрый туманный Альбион. «Это лучше спросите у Гарри», — улыбнулась девочка и указала на мальчика. Так Поттер познакомился и с граничерской частью семейства. Те были необычайно рады познакомиться с легендой волшебного мира, но выражали не благоговение, а скорее, легкое уважение, что Гарри очень понравилось. Его уже достало преклонение перед ним волшебников Британии. Русские относились же к нему как к обычному человеку. Ну, может, несколько более уважительно. За обедом собрались уже всей компанией. Не хватало только одного человека. Граничер, отвечая на вопросительный взгляд родителей, лишь пробурчал что-то вроде «она за гранями, будет позже». Кто это она, дети не поняли. Впрочем, уже к подаче второго блюда, на улице раздался последний хлопок, и в дом зашла молодая леди, лет, быть может, 20, в компании огромного снежно-белого волка. Высокая, необычайно худая, длинные седые волосы до пояса распущены, и в них пробиваются черные пряди. Одета девушка была в длинное черное платье с золотой вышивкой и богато украшенное рунами. Для ее приветствия даже глава рода встал с места и почтительно преклонил колено.